Глава сотая. Нас здесь. Отчего-то после упоминания Кловис Фиринг Флинн резко сменила тему. Она вынесла его на веранду и поставила на двухместный диванчик между Такомой Реберн и молодым человеком, которого представила как своего двоюродного брата Леона, а сама ушла под самое большое дерево говорить по телефону. Недертон повернулся от Такомы, в чьей красоте ему почудилось что-то даже опасное, к Леону. У того на голове была эластичная повязка с абстрактным рисунком в тонах птичьего помета, которые не успели убрать ассемблеры. Он был светловолосый, с кустистыми бровями и намечающейся светлой бородкой. «Мистер Недертон в будущем», — объяснила Такома. «Уилф», — сказал Недертон. Леон склонил голову на бок. «Ты в будущем, Уилф?» «В некотором смысле. Как погода?» «Было пасмурно, когда я последний раз смотрел». «Тебе надо работать синоптиком», — сказал Леон. «Ты в будущем и знаешь погоду». «Ты только притворяешься глупым», — ответил Недертон. «Это служит тебе разом защитной окраской и средством пассивной агрессии. На меня такое не действует». «Будущее много о себе воображает», — сказал Леон Такоме. «Я здесь не для того, чтобы выслушивать оскорбления от винтажного товара из меговского отдела игрушек». «Надо привыкать», — заметила Такома. «Уилф, считай, платит тебе зарплату». «Фу ты, блин», — сказал Леон, — «мне шляпу снять?» «Думаю, ему все равно, но лучше сними». «А то смотреть тошно», — ответила Такома. Леон со вздохом снял повязку. Его редкие светлые волосы выглядели немногим красивее. «За выигрыш в лотерею мне тебя благодарить, Уилф?» «Не совсем», — сказал Недертон. «Много гемора с этим будущим», — заметил Леон, но тут подошла Флинн и взяла Полли на руки. «Иди к маме, Леон», — распорядилась она. «Постарайся ее развлечь. Для начала скажи, что я все устроила, она не едет». «Они за нее боятся, ну, типа будут под тебя копать. Значит, пусть раскошелится. У них это отлично выходит. Вперед к тете Элле, развесели ее. Если расстроишь, я тебе башку оторву». «Иду, иду», — сказал Леон спокойно и без тени обиды. Когда он вставал, диванчик под ним скрипнул. «Я с Уилфом в трейлер», — сказала Флинн. «Это на участке?» — спросила Такома. «В лощине за домом. Там живет Бертон». «Я с тобой», — сказала Такома и встала. Диванчик не издал ни звука. «Нам с Уилфом надо поговорить. Трейлер маленький. Я не буду входить. Извини, но если ты уходишь из двора, мне придется перераспределить ребят и дроны». «Ясно», — ответила Флинн. «Спасибо». Они спустились с веранды, и Флинн зашагала по лужайке, которую Недертон видел в лунном свете. Теперь трава выглядела иначе, редкая, неравномерно зеленая, местами пожухлая. Флинн обогнула угол дома. Такома о чем-то говорила по беспроводной гарнитуре, наверное, отдавала указания ребятам и дронам. «Завтра нам на вечеринку», — сказала Флинн. «Расскажи мне про Даэдру и про ту девушку, которую я должна буду изображать». «Я ничего не вижу», — пожаловался Недертон. Планшет с камерой был зажат у нее под мышкой. Флинн вытащила его и развернула вперед. Он увидел невысокие деревья и утоптанную тропу. «Куда мы идем?» — спросил он. «К трейлеру Бертона в лощине. Он живет здесь с тех пор, как вернулся из морской пехоты». «Он там?» «В Сальветре. Он бы не обиделся». «Где Такома?» Флинн развернула Полли. Он увидел Такому, идущую сзади по тропинке. Развернула обратно. «Как ты познакомился с Даэдрой?» «Меня пригласили раскрутить проект, в котором она участвовала в качестве знаменитости. Пригласила Рейни. Она тоже занимается пиаром, вернее, занималась, недавно ушла с работы. Деревья по обе стороны, тропинка извилистая». «Завидую, что у нее есть выбор», — сказала Флинн. «У тебя тоже есть. Ты им воспользовалась, когда думала, что агент Лоубер хочет применить тусняк против религиозных фанатиков». «Да фигня это была. Ну, то есть не фигня, конечно. Я бы сделала, что обещала. Но очень скоро бы нас всех убили. Нас здесь, по крайней мере». «Что это там впереди?» «Трейлер Бертона. Эйрстрим 1977 года». Год в столетии еще более ранним, чем то, в котором она несла его по тропе, показался Недертону немыслимым, невозможным. А они все так выглядели? Как так? Как будто у ассемблеров испортилась программа. Это гермопена. Дядька, который поставил его сюда, залил все снаружи. Ну, для тепла и чтобы вода не просачивалась. А вообще они блестящие и обтекаемые. «Если понадоблюсь, я здесь», — сказала сзади Такома. «Спасибо». Флинн взялась за ручку на помятой металлической двери, утопленной в личиночную оболочку покрытия. За дверью оказалось помещение, которое Недертон помнил по их первому разговору. Зажглись маленькие огоньки цепочками в чем-то желтовато-прозрачном. Такое же тесное пространство, как в дальней каюте Габивагена, только ниже. Узкая кровать с металлической рамой, стол, кресло. Кресло двинулось. «Кресло движется», — сказал Недертон. «Хочет, чтобы я на него села. Черт, совсем забыла, как эта сволочь раскаляется». «Сволочь? Трейлер!» Она поставила его на стол. «Надо приоткрыть окно». Заскрипела рама. Потом Флинн открыла белый шкафчик, стоявший на полу. Достала сине-серебристую металлическую с виду емкость, закрыла шкафчик. «Теперь моя очередь не предложить тебе выпивку». Она потянула за кольцо на емкости, отпила из получившегося отверстия. Кресло снова двинулось, Флинн села в него лицом к Недертону. Оно загудело, заскрипело, умолкло и замерло. «Ладно», — сказала Флинн. «Так у вас любовь?» «У кого?» «Ну, у тебя с Даэдрой». «Нет», — ответил он. «Но была?» «Нет». Флинн глянула на него. «Вы занимались этим делом?» «Да». «Значит, любовь? Или ты урод?» Он задумался, потом сказал: «Я очень ею увлекся». «Увлекся?» «Она чрезвычайно привлекательна внешне, но...» «Что?» «Я, наверное, урод». Флинн снова глянула на него. Вернее, напомнил себе Недертон на его лицо в планшете Полли. «Ладно, если ты это хотя бы понимаешь, ты уже лучше большинства здешних кадров». «Кого?» «Парней. Элла, моя мама, говорит, чудных навалом, чудных не видать. Хотя не такие уж они и чудные, просто заурядные». «Я, наверное, чудной», — сказал он. «По крайней мере, мне хочется думать, я не такой, как остальные здесь, то есть там, в Лондоне». «Но, в общем, тебе нельзя было заводить с ней отношения, потому что вы вместе работали?» «Да». «Расскажи мне». «Про что?» «Ну как все было? А когда я перестану понимать о чем-то, я тебя перебью и буду задавать вопросы, пока не разберусь». Она глянула на него очень серьезно, но не сердито. «Хорошо», — сказал Недертон.